Глава 26. Побелевшие пальцы Боманса нестерпимо болели. Он намертво вцепился в какой-то выступ на спине воздушного кита. Чудище летело достаточно низко, чтобы вспышки молний, полыхание огня и царивший внизу хаос дали старику ясное представление о том падении, которое ему предстояло, если бы он хоть на мгновение ослабил свою хватку. Молчун с Душечкой были рядом и по-прежнему неотступно следили за ним. Одно неправильно понятое движение, и Молчун тут же даст ему пинка под зад, а заодно получит прекрасную возможность выяснить, умеет ли колдун летать. Пришло время решающих испытаний. Белая Роза получила приказ остановить древнее зло здесь, где можно было рассчитывать на помощь тех, кто подвергся его нападению. На этот раз она включила Боманса в свой план. У старика было такое чувство, что этот план целиком опирался на него. Она ничего не объясняла. Может, ей нравилась роль таинственной женщины. А может быть, просто не доверяла ему. Теперь здесь распоряжался он, до тех пор, пока не совершит ошибку. Тогда, сопровождаемый пинком под зад, он получит возможность пропеть лебединую песню, прежде чем рухнет в огненный ад внизу. В речи менгиров редко проскальзывали оттенки чувств. Но в голосе того, что возник за левым плечом старика, сквозило разочарование. «Он опять сумел закрыться. Его не берут ни огонь, ни молнии», — доложил Валун. Надежды на удачу с самого начала были призрачными, но попытаться все равно стоило. «А его сторонники?» — спросил старик. «Опять уничтожены или рассеяны, но само чудовище непобедимо. Хотя оно жестоко пострадало, его муки только усиливают его злобу». «Непобедимых не бывает! Дайте мне только подобраться к нему поближе!» Ненавистный Боманцу конюк вдруг страшно раскудахтался. «Какая великая личность, а? Ха-ха! Да этот мертвяк прихлопнет тебя, как муху, сив шрам!» Боманс молча отвернулся и посмотрел вниз, но его желудок сразу запротестовал. Проклятая птица, похоже, всерьез вознамерилась его разозлить. Оптимизм конюка даже забавлял. Старик прошел суровую школу самоконтроля. Он был женат целых 30 лет. «Разве не пришла пора твоим собратьям сделать свой ход, Валун?» Колдун улыбнулся беззаботной улыбкой человека, не имевшего никаких задних мыслей. Некая идейка, словно нарыв, зрела на задворках его сознания. Похоже, он нащупал способ поставить подлого стервятника на место. «Скоро придет», — сказал менгир. «А какова будет твоя лепта в этой потехе?» Прежде чем колдун успел подобрать ответ, снова раздался скрипучий визг конюка. «Какого черта? Что там такое?» Боманс резко обернулся. Мерзкая птица не боялась ничего на свете, но теперь в ее вопле явно слышался страх. Громадные черные крылья распростерлись в ночи, скрыв от глаз луну и звезды. Вспышка пламени отразилась в светящихся дьявольским умом глазах. Следующая вспышка осветила пасть, полную огромных остроконечных зубов. Эти горящие злобой глаза уставились на тех, кто находился на спине воздушного кита. Молчун лихорадочно сделал несколько пассов, отводящих опасность. Никакого толку. Боманс не мог понять, что же это такое. Оно не имело отношения к властелину, не было порождением курганья. Старик считал себя экспертом по всем происходившим оттуда орудиям зла. Он полагал, что ему известны каждое перышко, каждая косточка, каждый клочок плоти этих созданий, но оно не имело отношения и к империи госпожи, иначе та не преминула бы им воспользоваться, когда находилась в зените своего могущества. Значит, тварь была трофеем, захваченным в одном из городов, разоренных после того, как Хромой откололся от империи. Но откуда бы ни взялась эта тварь, она была смертельно опасна. Боманс начал погружаться в транс, из которого ему было легче ответить на вызов сверхъестественных сил. Как только он открыл к себе доступ энергии с другого уровня реальности, его охватил страх. «Переходите на другой уровень!» — закричал он менгиру со шрамом. «Прямо сейчас! Отзывайте мант! Всем держаться подальше от этой проклятой бестии!» По краю крыльев, рассекавших ночь, плясал огонь. Тварь приближалась к воздушному киту с быстротой молнии. Боманс произнес самое сильное охранное заклинание, какое знал. Ночь сотряслась от крика боли, испущенного тварью. но та лишь немного отклонилась в сторону. Туша воздушного кита вздрогнула от удара. Менгиры один за другим с легкими хлопками исчезали со спины кита. Говорящий конюк взмыл в воздух, суматошно хлопая крыльями и ругаясь, как портовый грузчик. Молодые манты визжали от страха. Братья крученые ринулись к Бомансу, что-то выкрикивая. Он их не понимал, но, похоже, они собирались сбросить его вниз. Душечка остановила братьев взмахом руки. В брюхе кита разверзлась дыра, откуда вырвался шар кипящего огня. Его крылья-плавники свернулись от нестерпимого жара. Вдоль всего тела прокатилась судорожная волна. Костяшки пальцев Бомонса побелели. Он хотел отступить назад, но его, намертво вцепившиеся во что-то руки, жили своей жизнью и отказывались повиноваться. Второй взрыв снова вспорол брюхо Левиафана. Он стал проваливаться вниз. Неразбериха переросла в панику. «Мы падаем!» — заорал невнятной варварской скороговоркой один из братьев крученых. «О боже, мы падаем!» Душечка поймала взгляд Бомонса и на языке жестов властно отдала приказ. «Сделай что-нибудь! Немедленно!» Она совсем не казалась испуганной. Прежде чем он успел ответить, весь воздух наполнился струями ледяной воды, хлынувшей из отверстий в спине воздушного кита. Несмотря на исчезновение менгиров, подъемная сила великана продолжала падать, и теперь он сбрасывал балласт через верхние клапаны, надеясь заодно сбить огонь. Холодная вода, во всяком случае, погасила панику. Пробиваясь сквозь стену водяной пыли, из ночной темноты начали возвращаться манты. Они отдыхали несколько мгновений, пока к ним на спины карабкались их малыши и другие обитатели равнины страха. Как только очередная манта набирала полностью вес, который могла поднять, она ползла к скользкому наклонному желобу, который позволял ей разогнаться, чтобы взмыть в воздух. Еще один взрыв потряс воздушного гиганта. Его туша начала медленно оседать посередине. Душечка приблизилась к Бомонсу. С таким видом, будто намеревалась лично сбросить его за борт, если он сейчас же не предпримет хоть что-нибудь, вместо того, чтобы глупо таращиться и трястись от страха. Как только ей удавалось оставаться такой дьявольски спокойной, ведь им предстояло умереть через несколько минут. Старик прикрыл глаза, попытался сосредоточиться на творце, постигшей их катастрофы. Он взвинчивал сам себя. Не зная, что представляло собой чудовище, он не мог позволить ему устрашить себя. Ведь он был тот самый Бомонс, который сразил в бою праотца всех драконов. Тот самый Бомонс, который прошел сквозь огонь, воду и медные трубы, не побоявшись бросить вызов самой госпоже, когда-то была в расцвете силы могущества. Правда, тогда он стоял обеими ногами на твердой земле. Негромким уверенным голосом он начал бормотать мантры сосредоточения, перемежая их циклами релаксации. Это позволило ему отделить свой дух от плоти. Спустя мгновение он оказался в чреве кита, проплыл сквозь пламя и увидел черного пожирателя огня. Тварь купалась в пламени. Она была ненасытна. Только одно это и спасало пока воздушного Левиафана от неминуемой огненной погибели. Бомонс присовокупил все свое искусство к усилиям пытающегося защититься кита и к утихомиривающей пламя прожорливости черной твари. Языки пламени начали понемногу опадать. Колдун старался, чтобы его действия оставались неуловимыми, незаметными для хищника. Но у бестии на уме было лишь одно – насыщаться огнем. Еще немного, и воздушный кит сумеет в одиночку управиться с пожаром. Когда пожиратель огня вознамерился пробить следующий газовый пузырь, Бомонс отшвырнул его прочь. Тварь попыталась прорваться снова и снова, пока не впала во временный паралич. Воспользовавшись моментом, Бомонс из-под воль пустил в дело тончайшие щупальца своей магии. С ювелирной точностью он заблокировал все команды Плетеного, заменив их одним категорическим императивом – «Уничтожь его! Истреби его тьмой! Истреби его огнем! Ни на что не взирая, избавь мир от его пагубного присутствия!» Наконец Бомонс вернулся в свою плоть. Он снова увидел громадные, окаймленные огнем крылья, заслонившие половину звезд на небе. Но вот крылья сложились. Тварь начала падать по направлению к тому месту, которое праотец дерева хотел защитить любой ценой. Бомонс взглянул на Молчуна и Душечку. Смуглый угрюмый колдун улыбнулся краешком рта, кивнул и сделал легкий жест в подтверждении того, что работа была сделана добротно. Может быть, его наконец вычеркнут из черного списка. Он посмотрел вниз, чтобы увидеть, как пожиратель огня наносит удар. Змей резко нырнул и скрылся за оградой монастыря. Значит, хромой сумел все-таки туда пробиться. Воздушный кит тоже продолжал свое медленное падение. Сейчас он находился в пределах досягаемости плетеного. Туша небесного гиганта покоробилась, напоминая перетянутую посередине сардельку. В ней не осталось балласта. Кит не мог управлять своим движением. Он оказался во власти ветров и дрейфовал на юг, продолжая терять высоту. Молчун и Душечка приблизились к Бомансу. «Зачем вы остались?» – спросил он. «Почему не убрались отсюда к чертовой матери?» Молчун стал передавать Душечке вопрос старика на языке знаков. «Да прекрати ты мельтешить пальцами!» – взорвался колдун. «Ты прекрасно можешь говорить!» Молчун не ответил, лишь одарил его тяжелым взглядом. Воздушный кит накренился и провалился вниз. Боманса отшвырнуло к самому краю, но он успел схватиться за ножку какого-то органа, за который и держался, едва избежав падения с высоты в 3000 футов. Мимо прокатился клубок опаляющего пламени. Старик ругался, но цеплялся изо всех сил. Левиафан продолжал раскачиваться и содрогаться, издавая глухие бухающие звуки, крики боли. Случайная искра вызвала взрыв еще одного газового пузыря. На этот раз ничего нельзя было сделать. Игра почти закончилась. Боманс приготовился умереть через несколько минут. Против собственных ожиданий он был не слишком этим расстроен, скорее разозлен. Разве достойно великого Боманса уйти в мир иной вот так, простой пешкой в чужой игре, без рукоплесканий публики, без великой битвы, погибнуть в которой не зазорно, сгинуть, не превратившись в легенду? Оставалось только изрыгать проклятие, что он и делал. Его мысль, более подвижная, чем когда-либо, отчаянно металась, пытаясь отыскать способ наверняка убедиться, что плетеный не минует той же участи. Такого способа не было. Боманс не имел никакого оружия, кроме пожирателя огня, который превратился в летящее копье и больше не зависел от его воли. Воздушный кит опускался все быстрее. Огонь расползся, охватив всю заднюю часть его тела. Перетяжка посредине туши почти сомкнулась. Чертова громадина вот-вот должна была переломиться пополам. «Надо спешить!» — сказал Боманс. «Эта половина сейчас отвалится!» Он начал карабкаться по крутому скату, перебираясь на переднюю часть кита. Молчун и Душечка ползли вслед за ним. Раздался очередной взрыв. Молчун потерял равновесие и сорвался вниз. Душечка ухватилась одной рукой за орган, напоминающий дерево, а другой поймала пролетавшего мимо нее молчуна и одним рывком поставила его на ноги. «Это не женщина!» – пробормотал Боманс. «Будь я проклят!» Задняя половина воздушного кита теперь опускалась чуть быстрее, чем передняя. Повторные взрывы разбрасывали во все стороны куски китовой плоти, пылающие кометы во мраке ночи. Продолжая непрерывно ругаться, Боман скарабкался все дальше, с каждой секундой все больше удивляясь, зачем это ему нужно. Затем к нему стал возвращаться страх, дитя беспомощности. Все его выдающиеся способности сейчас были ни к чему. Оставалось только ползти, спасаясь от наступающего огня. Ползти до тех пор, пока не придет момент учиться летать. Новый сильный взрыв разорвал тушу кита. Боманс упал. Задняя часть чудища наконец отвалилась и отлетела в сторону, объятая пламенем. Остаток туши резко подпрыгнул в воздухе, пытаясь вернуться в горизонтальное положение. При этом его мотало из стороны в сторону, раскачивая сбоку на бок. Старый колдун цеплялся за что попало и сыпал проклятиями, как тот конюк. Вдруг его ухо уловило тонкий хнычущий звук. В футах в пяти он увидел светящиеся глаза маленькой манты. Когда передняя часть кита выровнялась, он пополз в ту сторону. «Ну что, тебя забыли, малыш? Иди-ка сюда!» Детеныш зашипел, зафыркал и даже попытался пустить молнию. Получилась крошечная голубая искорка. Боманс выудил его из зарослей. «Смотри-ка, совсем крошечный! Не мудрено, что они тебя не заметили, а?» Детеныш оказался размером с некрупную кошку. Вряд ли ему было больше месяца от роду. Бомонс осторожно пристроил его на левом плече. Детеныш почти сразу перестал сопротивляться. Казалось, он даже был доволен, что его одиночество кончилось. Старый колдун возобновил свое путешествие. Воздушный кит восстановил устойчивость насколько мог. Бомонс осторожно пристроился поближе к краю. Он взглянул вниз как раз вовремя, чтобы увидеть, как падающая часть тела кита ударилась об землю. Молчун и Душечка присоединились к старику. Их лица, как обычно, казались бесстрастными масками. Одна темная, другая светлая. Молчун пристально смотрел на землю. Душечку, похоже, больше интересовала маленькая манта. «Под нами 2000 футов!» — сказал Бомонс. «Время еще есть! Падать будем долго! Нас должно беспокоить другое!» Этим другим были язычки пламени, окаймлявшие место, куда оторвалась задняя часть кита. Любой из них в любую минуту мог добраться до следующего газового пузыря. «Нам остается пробираться вперед так далеко, как мы сможем, и надеяться на лучшее», — добавил колдун, постаравшись вложить в голос как можно больше надежды. А ее-то он почти не испытывал. Молчун кивнул. Боман согляделся. Монастырь, подожженный пожирателем огня, горел вовсю. Значит, его план сработал. Отчасти. Но, прислушавшись повнимательнее, он почувствовал, как среди пожарища катается бурлящий клубок ярости и боли. Хромой снова уцелел. И его план сработал. Отчасти.